Все внимание директора Юань в настоящее время было сосредоточено на густом ароматном запахе, который исходил от горшка с вкусно дымящейся едой, поэтому он рассеянно прошел через церемониальные процедуры вместе с маленьким Шито, подававшему ему чай. Таким образом, простая церемония принятия маленького Шито в качестве официального ученика была закончена. Только после того, как праздничная вечеринка закончилась, он понял, что только что взял в ученики мальчика, которому еще не исполнилось и 11 лет. Этот ученик также был намного моложе всех других его учеников. В последний раз директор школы Юань принимал к себе ученика более 20 лет назад. Все другие его ученики, так же, как и он сам, думали, что он больше не будет принимать истинных учеников до конца своей жизни. Когда он сказал, что собирается взять с собой маленького Шито, это было потому, что ему нравились талантливые люди и он не хотел, чтобы врожденные таланты мальчика пропали даром. Кто бы мог подумать, что он по рассеянности примет к себе ученика во время банкета. Ах, хорошая еда действительно может заставить человека потерять рассудок. Однако это блюдо из горшка с изображением Будды, перепрыгнувшим через стену, было действительно очень вкусным. Директор школы Юань, который часто хвастался, что в мире нет деликатесов, которые он бы не пробовал, также был полностью покорен этим блюдом. Человеком, который был самым счастливым после всей этой церемонии, кроме маленького Шито, была Юй Сиакао. После того, как принц Ян объяснил ей ситуацию, она поняла, как ей повезло, что ее младший брат смог стать последним истинным учеником директора Юань. Можно сказать, что до тех пор, пока маленький Шито не совершит никаких больших неудач в будущем, его будущее может быть только безграничным, гладким и самым лучшим. Мало того, что у него будет доступ к лучшему образованию и материалам, но теперь у него также будут связи со всеми талантливыми и опытными старшими учениками. Позже они станут его друзьями. В будущем это была почти железная гарантия того, что потомки семьи старого Юй будут обречены на чиновничество. Хи-хи, юный принц королевской крови, я должна отдать вам должное, это была отличная идея, провести здесь такой банкет. Я даже не знаю, как вас должным образом отблагодарить. Юй Сиакао была преисполнена благодарности с головы до ног. Ее глаза сияли светом, полным благодарности и, казалось, светились внутренним сиянием. Чжу Цзюньянь почувствовал, как его сердце напряглось, когда он посмотрел в ее сияющие глаза и он не мог не отвернуться. Он никогда раньше не знал, что глаза человека могут выглядеть такими невероятно сияющими и красивыми. Они выглядели так, словно были сделаны из самого дорогого стекла и нефрита и не имели ни единого изъяна. Это было так, как если бы они могли заглянуть в глубины души человека и очистить всю тьму внутри. КХМ, тогда как ты хочешь отблагодарить меня? Чжу Цзюньянь тоже был рад за маленького Шито. С маленьким Шито рядом при дворе также появится еще один человек, искренне поддерживающий семью Юй. Юй Сиакао ухмылялась до тех пор, пока ее глаза не превратились в полумесяцы и не стали похожи на крошечную луну. «Как насчет того, чтобы я готовила тебе такое замечательное блюдо каждый день? Что ты на это скажешь? Есть это блюдо каждый день, неважно, насколько это будет вкусное блюдо, от этого всегда можно заболеть». Чжу Цзюньянь был не очень удовлетворен ее ответом. Юй Сиакао склонила голову на бок, размышляя дальше. Немного подумав, она пришла в уныние. Младший сын императорского принца Цзин также был человеком, которого император сейчас считал самым важным. На самом деле не было ничего, что она могла бы подарить ему, что было бы подходящим подарком ему, чтобы выразить свою благодарность. Чжу Цзюньянь наблюдал, как маленькая девочка грызла ногти, как будто она была маленьким котенком, застрявшим в пучке пряжи. На ее лице было написано замешательство. Он тихо рассмеялся, а затем погладил ее по маленькой головке. «Если ты ничего не можешь придумать, все в порядке. Я буду милосерден и пока оставлю тебя быть должным мне». Юй Сиакао больше всего ненавидела быть обязанной другим людям. Она заявила с выражением полного недовольства. «Юный принц королевской крови, скажи мне, чего ты хочешь больше всего? Пока я в состоянии это сделать, я сделаю это для тебя». Королевский принц Ян показал высокомерное выражение лица и ответил ей. «Подарок, который ты предлагаешь добровольно, по сравнению с тем, что я прошу, разве можно ли считать эти два подарка одним и тем же? В твоих словах нет никакой искренности». Закончив, он зашагал прочь большими шагами. Юй Сиакао последовала за ним, как будто она была его личным хвостом, продолжая говорить. «Просто скажи мне, что ты хочешь. Ты ни в чем не испытываешь недостатка, и я же не могу читать твои мысли. Я действительно не знаю, что тебе нужно». Чжу Цзюньянь услышал в ее голосе нотки избалованности и милости, и ему показалось, что маленькая кошечка щекочет его сердце изнутри. Он внезапно остановился и обернулся, чтобы посмотреть на маленькую девочку, чья голова даже не доставала ему до подмышек. Юй Сяокао не ожидала, что человек перед ней внезапно перестанет двигаться. Она все еще быстро шла вперед, мысленно поддавливая его. «Должно быть, здорово иметь такие длинные ноги. Ты можешь ходить так быстро». Ой, результатом стала трагедия. Маленькая девочка ударилась головой прямо в живот Чжу Цзюньянь, а ее нос защипало после удара его твердый, как камень, живот. Слезы невольно навернулись ей на глаза и потекли по лицу. «Ты даже не предупредил меня, что остановился. Теперь мой нос будет плоским после того, как я ударилась в тебя». Юй Сяокао вытерла слезы с лица и громко запротестовала. Ее нос с самого начала был не самой сильной ее частью. Если бы ее ударили по носу еще пару раз, тогда у нее не остался бы плоский нос на всю оставшуюся жизнь. 1. Плач Чжуньюн. История, написанная во времена династии Северные Сун на мальчике по имени Фан Чжуньюн, который был вундеркиндом. Мораль этой истории такова: не имеет значения, насколько вы талантливы, если вы не усердно работаете. Глава 362. Свет в его сердце. Ощущение крошечного и мягкого тела, коснувшегося его тела и обхватившего грудь, заставило его сердце на секунду перестать биться, прежде чем оно снова бешено заколотилось. Это странное чувство заставило его немного запаниковать. Может быть, с его телом что-то не так? Когда он вернется в горную резиденцию, ему следует попросить одного из императорских врачей пощупать его пульс и проверить его состояние. Он опустил голову и увидел пару больших глаз, блестящих от слез. Это было так, как если бы он смотрел в ясный, чистый источник, в который лился солнечный свет. Ее глаза были прозрачны, как вода, растаявшая от чистейшего снега и льда на вершине горы. Чжу Цзюньянь почувствовал, что его сердце начинает биться все быстрее и быстрее. У маленькой девочки была такая пара глаз, которые могли говорить о многом. Длинные ресницы обрамляли их, и это делало ее похожей на жизнерадостного маленького ангела. Каждый раз, когда они мерцали, он мог чувствовать ее внутренние эмоции и чувства. Иногда они очаровательно блестели всякий раз, когда ей приходила в голову какая-нибудь озорная идея. Они действительно заставляли людей либо ненавидеть, либо любить ее. Чжу Цзюньянь тайком глубоко вздохнул и посмотрел на ярко-красный нос на лице маленькой девочки. Он заговорил голосом, в котором слышались нотки нежности и жалобы. «Почему ты не обращаешь внимания ни на что, когда идешь вперед? К счастью, ты всего лишь столкнулась со мной. А если бы ты ударилась о камень или большое дерево, у тебя могла бы быть открытая рана. Ты и так некрасива, так что если бы у тебя была большая рана на лице, насколько хуже ты стала бы выглядеть?» Юй Сяокао почувствовала, как внутри нее поднимается пламя ярости. «Если бы ты внезапно не перестал двигаться, как ты думаешь, повредила бы я нос? А ты утверждаешь, что я некрасива. Неужели ты думаешь, что все такие же красивые, как ты? С таким дьявольски красивым лицом, конечно, ты привлекаешь всех вокруг. Но почему ты решил, что я некрасивая? А я очень очаровательная и милая маленькая девочка. Хорошо». Юй Сяокао была вполне довольна своей нынешней внешностью. Ее кожа была мягкая и нежная и светилась здоровьем. У нее была пара умных и больших глаз, обрамленных длинными ресницами. Ее нос и рот были изящной формы. В ее прошлой жизни ее кожа была более тусклой, поэтому она выглядела необычнее, чем обычный человек. Сейчас она была еще молода и не полностью раскрыла свой потенциал. Девочка меняется 18 раз между детством и женственностью. «В будущем моя внешность определенно ошеломит тебя», — радостно подумала Юй Сяокао, отбрасывая всякое представление о скромности или застенчивости. Чжу Цзюньянь наблюдал, как маленькая девочка сначала пришла в ярость, пыхтя и напрягаясь от ярости, а затем вдруг тихо захихикала от радости. Единственное, о чем он мог сейчас думать, было следующее. Сердце женщины глубоко, как океан. Невозможно понять женщину. Он немного подумал и продолжил предыдущую тему. «Сяокао, разве ты не хотела сказать, что хочешь поблагодарить меня? Ты бы не сказала это только потому, что почувствовала себя счастливой и дала мне пустое обещание, верно же? Мои слова так же хороши, как золото. Поскольку я сказала, что хочу поблагодарить тебя, то я обязательно это сделаю. Скажи мне, чего ты хочешь. Пока я в состоянии это выполнить, я буду это делать». Юй Сяокао продолжала думать о том, как действия молодого принца королевской крови непреднамеренно привели к тому, что ее младший брат был принят в качестве последнего ученика директора Юань. Ее сердце было полно счастья. Глаза Чжу Цзюньянь немного сместились, и он улыбнулся. «Я также знаю, что у меня нет недостатка ни в чем, и у меня нет ничего, чего я особенно хочу. Как насчет того, что ты можешь пообещать сделать кое-что для меня в знак своей благодарности? Как тебе такое предложение? Что ты хочешь, чтобы я сделала? Не усложняй это слишком сильно. Мои способности имеют пределы». Юй Сяокао молча подумала и продолжила. «Ты высокий и благородный молодой принц королевской крови. Если ты не можешь этого сделать, как я, дочь фермера, могу помочь тебе. Если это слишком тяжело, то не надейся, что я тебе помогу». Улыбка на лице Чжу Цзюньянь имела дьявольский оттенок. «Что касается того, что же это такое? На самом деле я тоже еще не знаю точно. Ты можешь пока придержать этот долг у себя. Когда я что-нибудь придумаю, тогда и скажу тебе». Юй Сяокао почувствовала, что она снова может начать видеть очертания иллюзорной лисы за молодым королевским принцем. Она нахмурилась, нежно потерла нос, который все еще немного болел, и сказала: «Это должно быть что-то, что я смогу сделать. Если я не смогу этого сделать, то, когда придет время, не вини меня за то, что я не смогла выполнить твою просьбу». Глядя на маленькую негодницу, Чжу Цзюньянь вдруг почувствовал, что погода сегодня очень хорошая. Солнце казалось еще более ярким и нежным, чем раньше, и вокруг дул освежающий ветерок. Даже высохшие и пожелтевшие травы и листья на земле казались лучше по сравнению со вчерашним днем. Королевский принц Ян, который теперь был в хорошем настроении, сказал: «Не волнуйся, это будет то, с чем ты определенно сможешь справиться». Юй Сяокао не приняла это близко к сердцу и только почувствовала, что гурман только попросит приготовить какие-нибудь новые деликатесы. Она расколола твердый орешек, которым было блюдо Будда, перепрыгивающий через стену. Было ли еще какое-нибудь блюдо, которое могло бы ее озадачить? В то время она не осознавала, что пообещала ему что-то особенное. Чжу Цзюньянь с радостью вернулся в горную резиденцию. Принцесса Цзин, которая в настоящее время находилась в саду, любуясь различными растениями и ухаживая за ними, могла заметить, что ее сын был в очень хорошем настроении. Она поставила банку с водой на землю и показала нежную и добродушную улыбку. «Янгер, ты наткнулся на что-то хорошее, ты выглядишь очень счастливым». Чжу Цзюньянь подошел к своей матери и взял у нее банку с водой, описывая все, что произошло сегодня, своей матери с улыбкой на лице. Принцесса Цзин расширила глаза и несколько несчастно заявила: «Что, почему ты не сказал мне, своей матери, что вы все собираетесь съесть такое вкусное блюдо? А еще мне очень понравился этот мальчик, малыш Шито. Почему ты не сказал мне сегодня утром, что идешь на банкет, чтобы отпраздновать его успехи в сдаче императорских экзаменов на уровне округа и назначении чиновником на уровне округа, а?» Чжу Цзюньянь в глубине души закатил глаза, глядя на свою мать, после чего ответил: «Госпожа мать, присутствовать там ради того, чтобы съесть, пусть и вкусную еду, но ты действительно перегибаешь палку. Сколько раз ты видела маленького Шито раньше?» «Всего несколько раз. Кроме Сяокао, ты на самом деле больше никого не видела в семье Юй, не знаешь? Так ведь, как супруга императорского принца, если бы ты показала свое лицо только для того, чтобы поесть, мой отец сломал бы мне ноги, если бы узнал об этом. Хотя эта династия неоднократно повышала статус женщин, большинство богатых и знатных семей следовали традициям и держали женщин и мужчин отдельно друг от друга, когда у них были гости. Женщина-хозяйка всегда была за ширмой, когда принимала гостей. На банкете, который состоялся сегодня, в основном были мужчины. Естественно, Юй Сяокао, будучи девочкой-подростком, была единственным исключением. Мысль об умной и очаровательной личности Юй Сяокао заставила его сердце снова учащенно забиться. Он надавил рукой на грудь и подумал, не повредил ли он левую сторону груди в прошлом, что теперь доставляло ему проблемы. Что не так? Принцесса Цзин заметила, что ее сын перестал двигать рукой, нахмурился и теперь сжимал грудь. Суровое выражение его лица заставило ее очень встревожиться. Чжу Цзюньянь не хотел, чтобы его мать беспокоилась, и выражение его лица вернулось к нормальному. Он ободряюще улыбнулся ей и сказал: «Мама, я в порядке. Сегодня было много людей. Кроме директора и преподавателей академии, там также присутствовал окружной судья Чжао. Директор школы Юань съел почти половину всего горшка. Я не мог есть столько, сколько хотел. Через несколько дней, когда приедет лорд-отец, давай попросим Сиакао приготовить нам горшочек этой очень вкусной еды. Таким образом, мы втроем сможем все вместе собраться и поужинать». Как только речь заходила о еде, как и ожидалось, внимание принцессы Цзин было полностью поглощено этим. Она улыбнулась и кивнула головой. «Будда прыгает через стену. Это не вегетарианское блюдо, но оно и не жирное. Твоему лорду-отцу, скорее всего, это очень понравится. Ты же знаешь, почему эта девушка Сиакао такая умная и целеустремленная. Ее кулинарные таланты таковы, что двум нашим знаменитым поварам в поместье приходится падать ниц перед ней. Она также знает, как ухаживать за многими ценными растениями. В прошлый раз мой горшок с 18-летней камелией иссякой был на грани смерти, но она смогла вернуть его к жизни. В этом году растение цветет еще больше и выглядит очень ярко. В будущем я не знаю, кто будет тем счастливчиком, который сможет взять Сиакао в жены». Чжу Цзюньянь бессознательно начал хмуриться, когда подумал об этой умной и странной маленькой девочке, наряжающейся в свадебный наряд для другого мужчины. Желание разрушать и калечить вещи начало подниматься в его сердце. Он быстро и решительно проконтролировал свои эмоции и сделал все возможное, чтобы не позволить этим чувствам взять верх над разумом. Его болезнь долгое время не поднимала голову. Как же так получилось, что она внезапно проявилась сегодня? Это было нехорошо, абсолютно нехорошо. Прямо сейчас он был очень близко к деревне Дуншань. Если бы он потерял рассудок и снова стал разрушительным дьяволом, разве он не разрушил бы ее дом и не причинил бы боль людям, которых она любила? Как раз в тот момент, когда его сердце вот-вот должно было поглотить темнота, в его сознании снова появилась пара теплых и прозрачных глаз. Это было так, как будто луч яркого света сиял глубоко в его сердце. Хотя он был слабым, он упрямо оставлял маленький светящийся огонек в бескрайней темноте. Одна единственная искра могла разжечь огромное пламя. Чжу Цзюньянь сделал все возможное, чтобы пробиться сквозь тьму, и чернильная тьма медленно отступила. Его налитые кровью глаза медленно обрели ясность и приобрели свой обычный темный и спокойный вид. «Янгер, Янгер». Когда он открыл глаза, перед ним было встревоженное и обеспокоенное лицо его матери, которую окружала дюжина охранявших ее телохранителей. Рядом с ней также были главный помощник Лю и начальник телохранителей, все в готовности к бою. Это было так, как будто враг собирался скоро приблизиться к ним. «Янгер, это ты? Янгер, тебе нужно вернуться к реальности и не позволять тьме в твоем сердце овладеть тобой. Янгер». Принцесса Цзин всхлипывала, когда говорила: «Если бы Мэйсин и Ланьсин не вцепились в нее мертвой хваткой, она бы уже давно подбежала и обняла Чжу Цзюньянь. Она бы с радостью получила травму, если бы это могло помочь ее младшему сыну быстрее прийти в себя. Она также знала, что при нынешних боевых способностях ее сына не имело значения, сколько было телохранителей, чтобы остановить его. Вся резиденция может быть разрушена им, вызвав разрушение и потоки крови. Леди-мать, я снова позволил тебе волноваться. Теперь я в порядке». Чжу Цзюньянь подавил последние остатки безумия и почувствовал себя очень виноватым внутри. В течение многих лет его мать очень беспокоилась из-за него. Если бы он не смог оторваться от пропасти, то очень вероятно, что его мать приняла бы на себя основную тяжесть его ярости. Принцесса Цзин радостно вытерла слезы со своего лица. Болезнь ее сына стала намного лучше по сравнению с предыдущей. Похоже, он смог подавить и победить злого дьявола самостоятельно в своем сердце. Разве это не означало, что вскоре ментальные демоны ее сына, наконец, будут полностью исцелены? Главный помощник Лю, стоявший рядом с Чжу Цзюньянь, незаметно вытер холодный пот со лба и обменялся взглядом с начальником телохранителей. В глубине души он вздохнул с облегчением. Мастерство его мастера в боевых искусствах значительно продвинулось за последние 2 года. В прошлом главный помощник Лю мог сдерживать своего хозяина вместе с помощью 7-8 других очень опытных людей. Теперь он больше не мог этого делать. К счастью, за последние 2 года вспышки гнева его хозяина поутихли. В противном случае он не был уверен, что стал бы делать. Сегодня принцесса Цзин была рядом. Если бы его хозяину не удалось вырваться из этого состояния, они, возможно, не смогли бы остановить его, даже если бы пожертвовали всеми своими жизнями. Если бы что-то случилось с принцессой, мастер, скорее всего, впал бы в безумие и возродился бы как законченный монстр. Когда принцесса Цзин увидела, что ее младший сын действительно сам восстановил контроль над собой, она вздохнула с облегчением и тихо спросила: «Янгер, разве ты не говорил, что всякий раз, когда ты теряешь контроль и впадаешь в бешенство, это было так, как если бы ты застрял в полной темноте, запертый в яме, которая была настолько тихой, что может свести человека с ума? Что смогло сегодня прогнать тьму и позволить тебе отойти от грани безумия?» Чжу Цзюньянь подумал об этом маленьком огоньке в своем сердце. Он был одновременно слабым и сильным одновременно. Несколько раз его почти поглотила тьма, но он продолжал излучать ровный слабый свет и тепло. Это было так на нее похоже. Она всегда выглядела так, словно ее вот-вот сдует легким ветерком, но ей всегда удавалось выпрямиться во весь рост после сильных штормов и дождя. В прошлом у семьи Юй была очень тяжелая жизнь. Ей даже не исполнилось 8 лет, и у нее было крошечное, слабое тело, прежде чем она взяла на себя ответственность. Несмотря на это, она поддерживала небо для своей семьи. Одна медная монета за порцию тушеной пищи, скороспелых зеленых овощей, знаменитых арбузов города Тангу, посадки кукурузы и картофеля. Все дети в возрасте от 8 до 9 лет в столице все еще вели себя избалованно по отношению к своим родителям, но она уже стала основой семьи Юй. Дети бедных людей рано взрослеют. Это был истинный факт, свидетелем которого он был сам. Чжу Цзюньянь смутно почувствовал, как у него защемило сердце при этой мысли. Глава 363. Болезнь домашней птицы. Принцесса Цзин почувствовала себя очень довольной, когда подумала о том, что ее младший сын, похоже, теперь проявляет более разнообразные выражения и чувства. В прошлом всегда было так, как будто он был сделан из льда 10-летнего ледника и отлит из холодной стали. Казалось, в нем не было ни капли человечности. Иногда, даже она чувствовала себя немного испуганной и потерянной всякий раз, когда ей приходилось общаться с ним. Возможно, именно из-за ее собственных чувств, ее младший сын все больше и больше отдалялся от нее и никогда не возвращался к тем отношениям, которые были у них в детстве. Однако с тех пор, как он вернулся из своего морского путешествия в западное полушарие, он постепенно изменился. Он начал больше улыбаться, и на его лице все чаще и чаще появлялись другие выражения. Его отношение, когда он общался со своим отцом, уже не было таким холодным и отстраненным, как раньше. Он даже научился дразнить других людей. Надо сказать, что только когда ее младший сын общался с младшей дочерью семьи Юй, он действительно становился 17-летним 18-летним юношей. «Сынок, во время этого эпизода о ком ты думал?» Принцесса Цзин была в хорошем настроении, вспомнив недавние перемены в своем сыне. Таким образом, ее желание посплетничать снова возросло. На лице Чжу Цзюньянь появилась теплая улыбка, но он молчал. Его глаза феникса немного сместились, когда он подумал про себя. «Интересно, что сейчас делает эта маленькая девочка? Она, наверное, шутит со своей матерью, когда они поливают овощи во дворе. Или она в свинарнике, спрашивает свою сестру, как у нее идут дела. Или она помогает своему старшему брату подсчитывать цены на морепродукты. Такая трудолюбивая маленькая девочка, и у нее всегда, кажется, много энергии. Не похоже, чтобы она когда-нибудь прекращала работать. Разве она никогда не чувствует усталости?» На самом деле Юй Сяокао делала прямо противоположное тому, о чем он думал. В данный момент она полулежала в кресле-качалке под виноградной лозой. Она развлекала себя тем, что раскачивалась взад-вперед в полусонном состоянии. Внезапно шквал стуков в парадные ворота прервал ее неторопливое времяпрепровождение. Лю Хуэйфан в бешенстве ворвалась внутрь. Погода поздней осенью была прохладной и расслабляющей, но у нее была вся голова в поту. «Сяокао, быстрее приди ко мне домой и посмотри, наши цыплята больны». Лю Хуэйфан была так измотана, что слезы почти текли по ее лицу. Люди, выращивающие цыплят, всегда беспокоились о болезнях домашней птицы. В ту эпоху ветеринаров не было, так что, если бы возникла болезнь, вполне возможно, что целых 1,5 года работы могли пойти на смарку. Юй Сяокао открыла глаза и села прямо, после чего спросила у нее: «Не паникуй, расскажи мне точно, что происходит, и не упускай никаких подробностей. Позавчера вечером мы с мамой привезли цыплят из леса в клетках. Когда мы давали им пить воду, мы заметили, что несколько цыплят выглядели немного вялыми. Мы с мамой не придали этому значения. Однако кто мог знать, что вчера вечером, Когда мы сделали то же самое, еще дюжина цыплят тоже стала вялой. Моя мама сказала, что цыплята, вероятно, подхватили инфекционное заболевание, поэтому она поместила больных цыплят в их собственную клетку подальше от остальных. Но сегодня половина наших цыплят лежит на земле и выглядит больной. Получив рекомендацию Исиакао, семья Лю решила выращивать своих цыплят на свободном выгуле. Утром они использовали клетки, чтобы вывести цыплят в близлежащую чащу и заставляли их добывать корм, состоящий из насекомых и семян. Ночью они привозили их обратно в резиденцию. Этот метод не только экономил большое количество зерна, которым они должны были их кормить, но и улучшал качество мяса цыплят. Прошло полгода, и у 200 с лишним цыплят семьи Лю все было хорошо. Кто бы мог подумать, что после того, как цыплята набрали вес в 2 килограмма каждый, более половины из них внезапно заболели. Неудивительно, что обычно спокойная и уравновешенная Лю Хуэйфан запаниковала. «Не паникуй, я пойду с тобой и посмотрю на них». Юй Сяокао прекрасно осознавала, что люди, которые выращивали много цыплят, всегда боялись распространения болезни у домашней птицы. К счастью, у нее под рукой всегда была вода из мистического камня. Даже если бы у цыплят действительно было инфекционное заболевание, это не стало бы проблемой. Когда она увидела, что Сяокао оставалась спокойной и уверенной, Лю Хуэйфан постепенно почувствовала, как ее сердце расслабилось. Она кивнула головой и сказала: «Я чуть не забыла, что ты владеешь определенными медицинскими способностями, Сяокао». Юй Сяокао горько улыбнулась про себя и произнесла: «Я изучала медицину, чтобы лечить людей, а не домашнюю птицу. Так что, забудь о моих способностях. Семья Лю только начала разводить цыплят для моего магазина готовых продуктов. Сотню или около того цыплят можно было продать по крайней мере за дюжину дней. Прямо сейчас дядя и мой старший двоюродный брат отправились в поездку, чтобы купить еще цыплят, и они работают от рассвета до заката. Для них это тоже нелегко. Это прекрасно, конечно, позволить семье Лю думать, что я могу лечить цыплят». Две девушки быстро добрались до дома Хуэйфан. Супруга Шуанчжу в настоящее время вздыхала и оплакивала цыплят, которые в настоящее время умирали. «Не паникуй, тетя, дай мне взглянуть на них». Юй Сяокао осмотрела одного из цыплят, который был почти на грани смерти. Его гребень был тусклым и бледным, а глаза – слабыми и водянистыми. Из его клюва выходили выделения, и было очевидно, что животному трудно дышать. Его зоб был явно раздут, как будто в нем скопилось много жидкости. Затем она посмотрела на экскременты больных цыплят. Они были желто-зеленого цвета, и в них присутствовало большое количество воды. Это был прекрасный пример вирусной болезни, поразившей цыплят. После того, как она закончила осматривать больных цыплят, у Юй Сяокао появилась идея, как действовать дальше. Сначала она обратилась к матери и дочери, которые были вне себя от беспокойства. «Не волнуйтесь, я в состоянии вылечить эту болезнь у цыплят. Мне нужно сходить на склон горы, чтобы выкопать несколько лекарственных растений, но я очень скоро вернусь». Когда супруга Шуанчжу услышала, что цыплят ее семьи можно лечить, она тихо вздохнула с облегчением, после чего сказала: «Сейчас уже вечер, подниматься в горы небезопасно. Как насчет того, чтобы подождать до завтра?» Юй Сяокао улыбнулась и покачала головой. «Если мы подождем до завтра, я боюсь, что тогда заболеют все цыплята. Не волнуйся, травы, которые мне нужны, находятся не в горах. Я могу найти их даже у подножия горы. Тогда пусть Хуэйфан тоже пойдет с тобой». Супруга Шуанчжу все еще не была полностью убеждена в правоте Юй Сяокао. Юй Сяокао немного подумала, а затем сказала Лю Хуэйфан: «Старшая сестра Хуэйфан, пойди и выкопай немного обыкновенного портулака и принеси его обратно. Его тоже нужно вымыть, прежде чем использовать». Закончив все дела, она вышла из главных ворот резиденции Лю. Она только использовала свою потребность выкапывать травы как предлог, чтобы скрыть то, что она на самом деле делала. На самом деле ей нужно было всего несколько обычных трав, которые использовались для снижения температуры и лечения простуды. После того, как она закончила выкапывать травы, семья Лю помогла ей промыть их дочисто. Затем она смешала их с обыкновенным портулаком и растерла в целебную пасту. Добавив немного пшеничных отрубей и кукурузной муки, она сформовала из смеси маленькие желтые шарики таблетки. Естественно, она также добавила в это лекарство большое количество мистической волшебной воды. После того, как она закончила делать шарики для таблеток, Юсякао помогла матери и дочери поймать больных цыплят и насильно открыла их клювы, чтобы накормить их лекарством. Они закончили ловить и кормить больных цыплят только тогда, когда небо совсем потемнело. Немного подумав, Юсякао также измельчила оставшиеся травы в мелкий порошок и смешала его с небольшим количеством риса и пшеничных отрубей, добавив несколько капель воды из мистического камня. Затем она посоветовала матери и дочери и сказала: «Завтра утром используйте этот корм, чтобы накормить цыплят. В течение следующих нескольких дней не выпускайте цыплят на свободный выгул. Вместо этого держите их в курятниках и внимательно следите за ними. Когда наступит вечер, я приду посмотреть еще раз. Сегодня вечером на небе было очень облачно, так что они полностью закрыли луну и сделали ночь намного темнее». Юсякао жила у подножия горы и находилась немного далеко от самой деревни. Таким образом, Лю Шуанчжу сопроводила Сякао домой с бумажным фонариком. Первоначально семья Лю хотела оставить Юсякао у себя, чтобы она могла поужинать с ними. Сякао, однако, отказалась от их предложения, так как боялась, что ее семья может начать беспокоиться о ней и решила отправиться домой. На следующее утро Лю Хуэйфан поспешно побежала на птичий двор, чтобы взглянуть на цыплят. К своему удивлению, она обнаружила, что все ранее больные цыплята, которые были изолированы от остальных, стали намного более энергичными. Они нетерпеливо кудахтали, выпрашивая еду, чтобы поесть. Даже первая группа цыплят, которые заболели, те, что были на грани смерти, тоже ходили вокруг и просили еды. Очевидно, что лекарство, которое вчера приготовила младшая сестра Сякао, подействовало. Лю Хуэйфан достала специально приготовленный корм для цыплят, смешанный с лекарственными травами, который Юсякао приготовила прошлой ночью, и высыпала его во двор кур. Сначала она боялась, что цыплята не захотят есть пищу, смешанную с лекарством. Кто бы мог подумать, что как только она насыпала еду, цыплята, у которых раньше не было аппетита, внезапно бросились вперед, как будто кто-то переключил переключатель у них в голове. Они кричали и хлопали крыльями, сражаясь за еду, смешанную с лекарством. Все их шеи были вытянуты вперед, когда они жадно поглощали еду. Когда супруга Шуанчжу увидела это зрелище, ее сердце было тронуто. Это потрясающе. Если есть желание есть, значит все хорошо. У Сякао действительно есть навыки, нет ничего, с чем бы она не смогла справиться. Хуэйфан, теперь наши цыплята спасены. Лю Хуэйфан громко вздохнула и ухмыльнулась. Вчера утром тетя Чжоу подошла посмотреть и сказала, что это действительно инфекционное заболевание домашней птицы. Она также сказала, что как только цыплята заболеют, пути назад уже не будет. На самом деле, в первый год, когда ее семья выращивала цыплят, они заболели и все умерли. К счастью, в тот год они не вырастили слишком много цыплят и не потеряли слишком много денег. «Мама, у нас сейчас более 200 цыплят и мы выращиваем их уже полгода. Если бы они все заболели и умерли, разве мы не потеряли бы много денег? Нам так повезло, что Сякао была здесь и помогла нам. Там все еще оставалось несколько шариков от таблеток, которые оставила Сякао, поэтому они вдвоем вздохнули с облегчением, а затем поймали цыплят, которые были самыми больными, и скормили им таблетки. Затем они достали еще немного лекарственного корма, приготовленного Сякао, и скормили его больным цыплятам, которые выздоравливали. Больные цыплята не ели последние два дня, но их аппетит был ничуть не хуже, чем у здоровых цыплят. В ту ночь, когда Сякао пришла к ним проверить цыплят, то увидела, что они почти все полностью выздоровели. За исключением первых 10 цыплят, которые заболели первыми, остальные ранее больные животные ничем не отличались от совершенно здоровых. Юсякао приготовила для них еще одну партию шариков с таблетками и лекарственный корм. Затем она проинструктировала, как накормить больных животных завтра лечебным кормом, в который была добавлена вода из мистического камня. После этого они могли продолжать выращивать цыплят, как обычно. 3 дня спустя Лю Хуэйфан отправилась в резиденцию Юй с 2 курами на руках. Когда она добралась туда, то узнала, что Юсякао отправилась с тележкой, перевозившей свиней в город префектуры, а мадам Лю была в городе и отправляла одежду маленькому Шита. Единственным, кто был дома, был Юй Ханг, который отвечал за закупку морепродуктов. Бизнес по закупке морепродуктов шел хорошо и был хорошо отлажен, поэтому Юй Ханг передал прилавок своему третьему дяде и вымыл руки, после чего купил немного жареных семян дыни и выпечки, которые были у его семьи под рукой, чтобы поприветствовать Лю Хуэйфан. Лю Хуэйфан ярко покраснела и несколько застенчиво опустила голову, тихо сказав: «Жаль, что я не успела застать Сиакао. Я пришла, чтобы поблагодарить ее за то, что она помогла моей семье вылечить наших цыплят. Моя мама сказала, что эти две курицы уже снесли яйца, так что вы, ребята, должны оставить их себе. Они могут либо отложить больше яиц, чтобы ваша семья могла их съесть, либо вы можете приготовить курицу. В любом случае это вам». От 13-летнего Юйхан уже веяло юностью. Его лицо было красивым, а тело быстро взрослело. Его кожа цвета пшеницы была именно того оттенка, который нравился молодым девушкам, выросшим в рыбацких деревнях. Это был первый раз, когда Лю Хуэйфан провела время наедине с Юйхан. Она не знала, чем себя занять, и слова, слетавшие с ее губ, были сбивчивыми и немного бессмысленными. Юйхан изо дня в день проводил больше времени с людьми, поэтому, по сравнению с ней, он был гораздо более спокойным и собранным. Он улыбнулся ей и сказал: «Тетя, ты слишком вежлива. Давай даже не будем говорить о хороших отношениях между моим отцом и твоим отцом. Как односельчане, мы всегда готовы помочь друг другу, когда другой человек сталкивается с проблемой, пока мы можем помогать. Ты должна забрать этих двух цыплят обратно». Кто бы мог подумать, что старший брат Сиакао, который обычно выглядел довольно молчаливым и тихим, так прекрасно говорил. Когда она подняла голову, чтобы посмотреть на него, то увидела нежную улыбку на его лице. Лю Хуэйфан сразу же почувствовала, как ее лицо запылало еще сильнее. Она молча ругала себя за то, что была дурочкой. Они оба были хорошо знакомы друг с другом, так что стесняться было нечего. «Я не могу этого сделать. Эти цыплята – знак искренности моей семьи по отношению к вашей. Если вы не примете их, я приму это как знак того, что вы хотите дистанцироваться от нас». Лю Хуэйфан не позволила ему придумать никаких других оправданий и направилась на задний двор семьи Юй, чтобы убрать цыплят. На заднем дворе семьи Юй был огороженный курятник и клетки для кроликов. Даже логово волков тоже были на заднем дворе. У нее были хорошие отношения с Сиакао, поэтому она часто помогала им пропалывать огород и собирать овощи. Таким образом, она была очень хорошо знакома с планировкой резиденции семьи Юй. Несмотря на попытки Юйхан остановить ее, она поместила двух маленьких куриц в курятник и закрыла ворота. Когда она увидела, что у кроликов осталось не так много еды, она достала два пучка зеленой травы и положила их в клетки. Глава 364. Женитьба Юйхан. Где маленькая белая волчица? Обычно, когда Лю Хуэйфан выходила на задний двор, эта маленькая гордая белая волчица всегда бросала на нее презрительный взгляд. Если бы она попыталась подразнить ее, она бы даже оскалила на нее зубы. У черного волка был гораздо более спокойный характер. На самом деле, маленький Шито часто дергал черного волка за пасть то тут, то там, но он никогда не сердился. Вместо этого он даже пытался подыгрывать ему. Этот парень довольно умен. Когда он узнал, что Сиакао не может взять его с собой в город префектуры, он разозлился и побежал в горы, чтобы найти своего отца, большого серого волка. С ним было все в порядке. С тех пор, как та стая волков спустилась с горы в прошлом году и была уничтожена, вокруг горы не было никаких диких зверей. Юйханг наблюдал, как Лю Хуэйфан вошла на задний двор, накормила кроликов и приготовила корм для цыплят. Он также поспешно подошел, чтобы помочь ей, мысленно подумав про себя, что Лю Хуэйфан была очень трудолюбивой маленькой девочкой. Добавив немного воды в курятник, Лю Хуэйфан уже собиралась уходить, когда увидела маленькую косулю по имени Крошка, резвящуюся на овощных полях. Она испугалась, что животное может растоптать растущие овощи, и украдкой подошла к ней. Поскольку маленькая косуля ничего не заметила, она поймала ее и взяла на руки. Возможно, это было потому, что сегодня она кормила домашних цыплят кормом, содержащим воду из мистического камня, поэтому маленькая косуля не пыталась убежать, когда она подошла ближе. Только после того, как девушка поймала косулю и взяла ее на руки, та повернула голову назад, чтобы посмотреть, после чего животное испугалось. Малыш замер на секунду, после чего начал сопротивляться. Маленькая косуля обладала удивительной силой и легко вырвалась из объятий Хуэйфан. А нет, Лю Хуэйфан знала, что все братья и сестры семьи Юй обожали маленькую косулю. Она боялась, что косуля может пораниться, поэтому нечаянно вскрикнула от тревоги, когда она выпрыгнула у нее из рук. Однако это была ложная тревога. В воздухе маленькое животное повернуло свое тело на 360 градусов и легко приземлилось на землю. В мгновение ока она вбежала в свое маленькое убежище и спряталась там, чтобы смотреть на нее издалека. Если бы маленькая косуля могла говорить, она бы определенно испустила долгий вздох облегчения и сказала: «О боже мой, меня чуть не поймал человек». Учитель был действительно прав. Мне нужно быть осторожным каждое мгновение. Когда мадам Лю вернулась домой, она как раз вовремя увидела, как ее старший сын выводит маленькую девочку за ворота. Личико маленькой девочки было ярко-красным, и она казалась немного застенчивой. Присмотревшись повнимательнее, она поняла, что это была Хуя и Фан Шуанчжу. Мадам Лю вышла на задний двор и увидела, что и куры, и кролики накормлены. Кроме того, прошлой ночью подул сильный ветер, и решетка для огурцов упала. Теперь решетка была восстановлена и стояла высоко. Поспрашивав вокруг, она выяснила, что Хуя Ифан была именно тем человеком, который все починил и восстановил. В тот вечер, когда Юйхай вернулся домой, госпожа Лю не смогла удержаться и спросила своего мужа: «Разве старшая дочь брата Шуанчжу не примерно того же возраста, что и наш сын?» «А, да, наш старший сын родился в начале того же года, а его дочь родилась в конце того же года. Почему ты спрашиваешь об этом?» Каждый день Юйхай ездил туда и обратно и все время находился между городом префектуры и деревней Дуншань. Кроме того, он также отвечал за забой свиней, так что был довольно занят. Его младшая дочь умоляла его нанять кого-нибудь из деревни в помощь. Однако он чувствовал, что в эти дни ему особо нечего было делать. Семья поручила мадам Лю и Юйханг следить за происходящим, так что он был более чем в состоянии справляться с работой. Таким образом, он решил пока не следовать ее совету. Как только придет время собирать урожай пшеницы в следующем году, ему придется присматривать за усадьбой своей семьи, а также за плантацией молодого королевского принца в 800 акров. К тому времени еще не поздно будет нанять кого-нибудь в помощь. Мадам Лю поджала губы и улыбнулась. «После Нового года нашему сыну исполнится уже 14 лет. Он самый старший в семье и в будущем будет главой семьи. Нам нужно как можно раньше начать обдумывать перспективы его будущего брака. Кроме того, мы должны быть уверены, что наши глаза будут широко открыты, когда мы будем выбирать для него невесту. Нам нужно найти трудолюбивую и щедрую девушку и избегать таких, как мадам Ли или мадам Сюн. Такие женщины, как они, которые умеют только лениться и пользоваться возможностями других, только доставили бы нашей семье массу ненужных хлопот. Мы должны быть уверены, что в будущем в семье будет мир и гармония». Юйхай сначала немного сомневался, но потом спросил: «Не слишком ли рано начинать думать о браке для него? Нашему сыну всего 13 лет, и за последние 2 года у нас в семье стало только лучше. Он только начал стремительно расти, но все равно еще выглядит как большой ребенок. Почему сейчас еще слишком рано для него? Это не значит, что мы пытаемся женить его прямо сейчас. Сначала нам нужно посмотреть на перспективы среди наших близких друзей, чтобы узнать, есть ли подходящие девушки, и дать двум детям возможность пообщаться друг с другом. Если они в конечном итоге понравятся друг другу, тогда мы сможем начать обсуждать возможную помолвку. Это, скорее всего, займет не менее 2-3 лет работы всем. К тому времени нашему старшему сыну уже будет между 16 и 17 годами, а это идеальное время для женитьбы». Мадам Лю тихо сокрушалась в своем сердце. В мгновение ока все ее дети повзрослели, а она медленно старела. Юйхай почесал в затылке и сказал: «Как насчет того, чтобы подождать, пока я не узнаю мнение сына? Я боюсь, что он еще слишком молод и не смотрит на девушек таким образом. Так почему же ты вдруг начала думать об этом сегодня?» «Сегодня Хуя Ифан, сестра брата Шуанчжу, пришла, чтобы подарить нам 2 маленьких цыплят. В то время меня не было дома, так что Сяша был тем, кто пригласил ее войти. Эта девочка Хуя Ифан действительно трудолюбивая маленькая девочка. Когда она увидела, что цыплят и кроликов нашей семьи еще не покормили, она быстро позаботилась о том, чтобы дать им поесть. Она даже починила решетки для огурцов, которые упали вчера вечером. Когда Сяша провожал ее, маленькая девочка опустила голову и застенчиво посмотрела на нашего сына. Как ты думаешь, Хуя Ифан в какой-то степени интересуется нашим сыном? Мы не можем допустить такого рода разговоров, так как это может повлиять на репутацию этой маленькой девочки». Юйхай подумал о своем сыне, который был похож на его жену. У его сына было прекрасно вылепленное лицо, и он рос довольно высоким молодым человеком. Все, кто видел его, делали комплименты фразой «симпатичный молодой парень». Вероятно, это не было ложью, поэтому его сын был хорошей перспективой для молодых девушек. Мадам Лю пристально посмотрела на него и возмущенно сказала: «Мне не нужно, чтобы ты мне напоминал об этом, разве мы сейчас не разговариваем за закрытыми дверями, а? Сяша из нашей семьи имеет высокий рост и красивую внешность. Кроме того, положение нашей семьи не такое уж и плохое. Я также не из тех, кто был бы злой свекровью для моей будущей невестки. Тот, кто вступит в нашу семью, действительно попадет в горшочек с медом». Юйхай расхохотался. «Есть ли еще такие люди, как ты, которые так много хвалят себя?» Мадам Лю протянула руку, чтобы ущипнуть Юйхай за бок, как будто она пыталась быть свирепой. Однако этот образ вскоре был разрушен, когда она не смогла сдержать хихиканье. «Было ли что-то, что я сказала неправильно? Тем не менее, нам действительно нужно сделать все, чтобы организовать брак для нашего старшего сына как можно скорее. Все говорят, что старшая невестка, как вторая мать. Нам нужно найти кого-то, кто будет справедливой и разумной, чтобы она хорошо относилась к Сяка и другим братьям и сестрам». Она уже думала о других девочках в деревне, которые были примерно того же возраста, что и ее сын. Младшая внучка деревенского старосты была младше их сына на 2 года, и ее с детства баловали дедушка и бабушка. В 11 лет у нее все еще были невинные манеры, как у маленькой фарфоровой куклы. Как она вообще могла взять на себя роль старшей невестки? Чжоу Шаньху из семьи Чжоу была хорошей подругой Сяка и Сиалянь, так что им не придется беспокоиться о своих отношениях с ней в будущем. Однако эта девушка была немного беззаботная и не всегда была осторожна со своими словами. Она не была надежной девушкой. А еще была Чжэн Сяцуй, которая совсем недавно приходила поиграть в семью Юй. Хотя у девушки была приличная внешность, она была полна мелочных мыслей. С первого взгляда мадам Лю могла сказать, что в глубине души у нее была эгоистичная натура. Большая часть бизнеса и богатства семьи Юй была создана ее младшей дочерью, так что в будущем семья Юй не будет скупиться на ее приданое. Если бы у Сяка появилась эгоистичная старшая невестка, то она определенно была бы недовольна размером приданого Сяка, когда придет время. Взвесив все возможные перспективы в деревне, я все же пришла к выводу, что наиболее подходящей кандидатурой была дочь брата Шуанчжу. Хотя она и не была самой красивой, ее все равно можно было считать довольно симпатичной и милой. У нее было яйцевидное лицо и брови, изогнутые, как ивовые листья. Ее глаза также не были ни слишком большими, ни слишком маленькими. Ее единственным недостатком было то, что ее губы были более толстыми, чем у других девушек один. Однако все всегда говорили, что у девушек с более толстыми губами хороший характер и хорошая судьба. Внешний вид был лишь второстепенным. Хуэйфан была трудолюбивой маленькой девочкой. Говорили, что причина, по которой семья Лю решила вырастить всех этих цыплят, заключалась в том, что эта девушка придумала эту идею. На самом деле, она даже специально подошла, чтобы спросить совета у Сиакао. Кроме того, она выполняла почти всю работу по выращиванию этих 200 с лишним цыплят и очень хорошо справлялась со всеми деталями. Даже жене Шуанчжу не нужно было много возиться с цыплятами. До того, как она занялась выращиванием цыплят, Хуэйфан также взяла с собой своих младших сестру и брата, чтобы резать рыбий корень для свинарника. Им троим удалось заработать 100 медных монет за месяц. Кроме того, у брата Шуанчжу были хорошие отношения с ее мужем. Оба они также были реалистичными мужчинами и знали, откуда взялись их корни. Чем больше она думала, тем сильнее мадам Лю понимала, что девушка Хуэйфан довольно хорошо подходит ее сыну. Юйхай заметил, что его жена ворочается на кровати Кан, как будто она была перевернутым блином. Было очевидно, что ей трудно заснуть, поэтому он быстро вмешался в ее мысли и заговорил: «Не думай слишком много. Наш сын еще молод и, может быть, через 2 лет у него появятся свои собственные идеи, и он найдет кого-то, кто ему понравится, не так ли? Хотя все говорят, что родители и сваха должны выбирать партнера для ребенка, нам также нужно подумать о том, хочет ли наш сын жениться на девушке или нет». Когда мадам Лю услышала мнение своего мужа, она подумала, что он прав. Не имело значения, считала ли она эту девушку хорошей или нет. Если бы она не понравилась ее сыну, она не смогла бы заставить его жениться на ней, Верно, однако в то время ее сын все еще не интересовался девушками, поэтому ей нужно было нанести удар пораньше и дать ему правильный совет. Ему нужно было знать, что поиск жены не должен основываться только на внешности девушки, ее личность была самой важной частью. На следующее утро мадам Лю позвала своего сына и стала тайно подшучивать над этим вопросом. Сначала Юй Ханг не совсем понял, о чем говорила его мать. Позже, как только его мать стала более резкой, его лицо стало ярко-красным. Он воскликнул: «Мама, сколько мне сейчас лет? Пока мне не исполнится 16, я даже не буду думать о том, чтобы найти себе жену». Мадам Лю бросила косой взгляд на своего сына и вежливо заявила: «Я не говорю тебе прямо сейчас выбирать свою будущую жену. Я только хочу, чтобы ты начал обдумывать все варианты. Если есть кто-то, кто тебе нравится и является хорошим выбором, мы можем начать ковать железо, пока оно горячо, и начать переговоры с другой семьей. Таким образом, мы сможем избежать того, чтобы все хорошие перспективы будут украдены другими людьми в будущем». Существуют ли мужчины, которые не могут найти себе жен? Даже дядя Эргоу смог найти жену, несмотря на свой плохой характер, так почему мы должны беспокоиться об этом? Мама, если тебе больше нечем заняться, ты можешь отправиться в город префектуры, чтобы осмотреться там. Наш семейный магазин готовых продуктов открыт уже около 2 месяцев, но ты даже не знаешь, что там происходит. Когда тема разговора дошла до магазина готовой еды префектуры, внимание мадам Лю сразу же переключилось. Она вздохнула и сказала: «Это не значит, что ты сам не знаешь, что там происходит. Наша семья будет продавать овощи до первых заморозков, а твой отец все свое время будет мотаться туда-сюда между этим городом и префектурой. Но кто-то должен присматривать за домом. Если я этого не делаю, то как это может быть нормальным?» Юй Ханг засмеялся и ответил: «Мама, разве я не дома? Прямо сейчас погода постепенно становится холоднее, поэтому все меньше и меньше людей приходит продавать морепродукты. Третий дядя один должен быть в состоянии справиться с этим. Таким образом, я могу помочь вам следить за тем, что происходит дома. Если тебе не уютно со мной наедине, разве здесь нет еще и сяляня? Около половины свиней в свинарнике уже были использованы, и у нас уже есть 2 склада, заполненных рыбой. Так что сялянь также может найти немного времени, чтобы помочь нам здесь. Как насчет того, чтобы в следующий раз, когда отец поедет в город префектуры, ты тоже поехала и посмотрела?» Все овощи семьи Юй были более морозостойкими, чем у других людей. Чужие огурцы и стручковая фасоль начали замерзать сразу после начала осени, но овощи семьи Юй все еще могли расти без проблем. Шпинат, листья салата и зелень горчицы на переднем дворе были все такими же нежными и вкусными, как и раньше. Было также несколько других овощей, которые росли не по сезону, и все еще процветали в их саду. Семья Юй могла производить ограниченное количество овощей, поэтому они смогли снабдить ими только ресторан Чжэньсю и несколько других семей, с которыми они были знакомы в городе. В городе было много семей, которые не испытывали недостатка в деньгах. Все они жаловались, что семья Юй не посадила достаточно овощей, чтобы они могли купить их. Юйха и Юй Сиакао вместе обсудили этот вопрос и подумали о том, чтобы взять часть примерно из 100 акров, которые были у них на ферме, и использовать их для посадки овощей в будущем. Хотя выращивание овощей было более утомительным, чем выращивание зерновых культур, но оно также было более прибыльным. Выслушав совет своего сына, госпожа Лю задумалась о положении семьи. Передняя и задняя части западной части двора были засажены осенними овощами, в то время как на восточной стороне двора все обычные матроны помогали собирать урожай. Обычно она только помогала взвешивать овощи и пересчитывать деньги. Ее сын должен быть в состоянии справиться со всем самостоятельно. Мадам Лю все еще не была полностью убеждена, поэтому она отступила и попросила своего сына в течение нескольких дней справляться со всем самостоятельно. Она обнаружила, что ее сын был даже более ловким, чем она, и лучше разбирался в подсчете всех чеков и денег. Таким образом, она полностью расслабилась. Однажды, в конце октября, госпожа Лю села на тележку, которая перевозила живых свиней в город префектуры, и впервые в жизни въехала в город префектуры. Один, согласно традиционным стандартам китайской красоты, мужчины предпочитают женщин с маленькими губами, похожими на бутон розы. Глава 365. Плохое самочувствие. Около 9 утра магазин готовой еды Юй в городе префектуры был полон людей, которые пришли, чтобы купить вкусной готовой еды. Прошло почти 3 месяца с тех пор, как открылся магазин, а магазин с семьей с каждым днем становился все более и более популярным. Поначалу они готовили только 1 свинью в день, но теперь даже приготовление 2 свиней в день было недостаточно для удовлетворения спроса. Каждая отдельная часть свиньи, от головы до ног, использовалась в приготовлении. Ни одна часть не была потрачена впустую, включая голову, кожу и внутренности. После тушения каждая часть свиньи имела свой собственный неповторимый вкус. Быстрее всего продавались тушеная свиная голова, свиные потроха и субпродукты. Это объяснялось тем, что цена была более подходящей для простых людей, а вкус был не хуже, чем у других кусков мяса. Таким образом, все простолюдины в округе больше всего любили эти готовые блюда. Хотя город префектуры был большим и в нем не было недостатка в мясниках, торгующих мясом, подавляющее большинство животных приходилось ввозить в город. Кроме того, цены на мясо выросли по сравнению с предыдущими годами. Например, в прошлые годы свинина в самых дорогих магазинах стоила всего около 30 с лишним медных монет за килограмм. Это было через год после катастрофы, поэтому цена на свинину в городе Тангу выросла примерно до 100 медных монет за килограмм, в то время как в городе префектуры самая дешевая доступная свинина составляла от 80 до 90 медных монет за килограмм. Простые люди в городе префектуры имели более высокий уровень жизни по сравнению с теми, кто жил в городе Тангу. Однако большинству из них пришлось некоторое время выбирать, хотят ли они ужинать с мясом или без. Только поморщившись и затянув пояса, они могли получить блюдо с мясом за обеденным столом. Обычно большинство семей не покупали бы свиную голову или кишки у мясника, даже если бы они действительно жаждали мяса. Это было потому, что независимо от того, как они его готовили, у готового блюда всегда был странный запах и вкус, из-за которого мясо было трудно проглотить. Однако непопулярные части курицы и свиньи в магазине семьи теперь стали деликатесами, которые соблазняли такого прожорливого монстра, как человек. Мясо из свиной головы, тушеные ноги и уши, а также кишки были невероятно вкусными по доступной цене. Обычная тушеная свинина стоила от 130 до 150 медных монет за готовое блюдо, в то время как мясо свиной головы, свиные ножки и потрошки стоили от 50 до 60 медных монет за килограмм. Эта цена определенно была доступной для большинства простолюдинов. Даже нормальная семья могла позволить себе покупать их каждые 3-5 дней, чтобы удовлетворить свое желание. На самом деле, даже многие люди, жившие в близлежащих городах, покупали готовые блюда, когда были в городе префектуры, чтобы покушать дома. Таким образом, тушеное мясо свиной головы, ноги, уши и внутренности семьи Юй были невероятно популярны, и люди бросились их покупать. Мяса всегда не хватало, чтобы удовлетворить возросший спрос. Кроме того, Юй Сиакая в это время не было в городе префектуры, поэтому семья Лю могла теперь каждый день видеть разочарованных клиентов, не зная, что делать. Лю Цзюньпин, с другой стороны, обладал острым, гибким умом. Он тайно разузнал у всех близлежащих мясников и торговцев мясом в городе префектуры и выяснил, что, когда их бизнес был хорошим, они могли продавать мясо примерно по 2 свиньи в день. Когда их бизнес был не так хорош, они могли продать только 1 свинью за 2 дня. Кроме того, во всех этих мясных лавках и торговцах мясом также оставались свиные головы, уши, ноги и субпродукты. Он вернулся, чтобы обсудить со своими родителями то, что он обнаружил. Они втроем пришли к определенным выводам, и Люху отправился со своим сыном, чтобы заключить долгосрочную деловую сделку с этими мясниками и торговцами мясом. По цене 3 медных монет за килограмм они покупали у них все свиные головы, голяшки и потроха. В голове одной свиньи было от 20 до 30 килограммов мяса, кожи и субпродуктов. Таким образом, владельцы этих мясных лавок и продавцы мяса могли бы получать дополнительную 100 медных монет дополнительного дохода. Почему бы им не подписать такое соглашение о сотрудничестве? С тех пор Лю Цзюньпин отвечал за покупку и транспортировку этих дополнительных ингредиентов обратно в магазин. Каждый день он ездил на повозке со слом ко всем близлежащим мясникам и торговцам мясом, чтобы забрать эти части мяса, и всегда умудрялся купить от 7 до 8 голов свиней, ног, ушей и субпродуктов. Приготовить эти ингредиенты было непростой задачей. Юй Цайфэн и ее дочери приходилось не только каждый день готовить еду, но также жарить и коптить уток, кур и гусей для более высококлассных предложений магазина. Они были так заняты, что каждый день бегали вокруг, как безголовые цыплята. Чтобы приготовить лишние свиные головы, кожу, ноги и уши, а также субпродукты, они часто каждый день работали допоздна. К счастью, Юсиакая не провела много времени в деревне Дуншань. Когда она вернулась, то увидела, что у ее старшей тети и старшего двоюродного брата были запавшие глаза, заметные темные круги и огромная усталость. Прямо тогда и там она приняла управленческое решение. Она решила нанять еще несколько человек, которые в будущем будут отвечать за обработку этих труднодоступных мясных заготовок для блюд. Юсиакая также реорганизовала работу в магазине готовых продуктов сверху донизу. Сначала она лично приготовила большую партию специй для тушения и все их перемолола в мелкий порошок. Готовую смесь затем хранили в большой керамической банке. Делая это, было легче взвесить необходимое количество специй, необходимых для тушения одного куска мяса. Это избавило бы ее от необходимости готовить больше специй для тушения в будущем. Что касается приготовления жареной утки, жареной курицы, утки в соленой воде и копченого мяса, Юсиакая научила всем своим методам свою старшую двоюродную сестру Люинир. Эти продукты было нетрудно приготовить, если человек, делающий это, хорошо разбирался в ингредиентах и правильно контролирует температуру. Люинер тоже была умным ребенком и быстро все схватывала на лету. Через полмесяца большинство людей, кроме придирчивых старых обжор, не могли почувствовать разницу между едой, которую она приготовила, и той, что раньше готовилась Якао. Поскольку она также отвечала за продукты питания, которые они продавали каждый день, ей на самом деле не нужно было тратить слишком много времени на их приготовление. Таким образом, она провела оставшееся время дня, помогая продавать уже приготовленную еду. Старшая тетя, Юй Кайфэн, отвечала за приготовление всех видов готовой пищи каждый день. В магазине было 4 гигантских кастрюли, которые кипели на медленном огне от рассвета и до заката без отдыха. После того, как Лю Цзюньпин закончил приносить свиные головы, уши, ноги и субпродукты в магазин, он также стал помогать своей матери вымыть и нарезать мясо и разжечь огонь. Когда магазин был полон посетителей, он также помогал с работой кассира, взвешивая мясо и считая деньги. Лю Ху отвечал за покупку свиней в районах, которые не так сильно пострадали от нашествия саранчи. Свиньи, обычно, забивались на месте, а затем доставлялись в магазин. Каждый день он был занят с рассвета до заката. Иногда, когда он путешествовал немного дальше, чем обычно, ему приходилось оставаться на ночь и возвращаться на следующий день. В итоге они наняли 2 людей, у которых были умелые руки и они были готовы усердно трудиться, чтобы приготовить мясо из свиной головы, ушей, свиных ног и субпродуктов. Каждый человек получал жалование в 30 медных монет в день, столько же мог получить взрослый мужчина, целый день работающий на каторжных работах. У обеих этих 2 женщин дома были трудные жизненные ситуации. У одной из них была свекровь, которой приходилось принимать лекарства в течение всего года, в то время как муж другой женщины сломал ногу 2 года назад на работе и до сих пор испытывал проблемы с ходьбой.